В то утро Роланд, Катберт и Алан вышли из бункера в четверть седьмого. Редком постояли на крыльце. Алан допивал кофе. Катберт зевал и подтягивался. Роланд застегивал рубашку и смотрел на юго-запад, в сторону плохой травы. Думал он не о предстоящей схватке с превосходящими силами противника, а о Сьюзан, ее слезах. «Старая жадная Ка, как я тебя ненавижу!» Ее слова. Его инстинкты крепко спали, как и дар Алана, его шестое чувство, которое засекло Джонаса, когда он убил их голубей. Что же касается Катберта... «Еще один день! Тишины и покоя!» — воскликнул он, подняв голову к светлеющему небу. «Еще один день счастья! Еще один день тишины, нарушаемый только вздохом влюбленного да топотом лошадиных копыт!» «Еще один день твоей болтовни!» — добавил Алан. «Пошли!» Они пересекли двор, не замечая взглядов восьми пар глаз, не отрывающихся от них. Прошли в конюшню мимо двух людей, затаившихся у ворот. Один сидел за грудой ржавых борон, второй за копнушкой сена, оба с оружием наготове. Только быстрый чувствовал, что-то не так. Бил копытом, всхрапывал, закатывал глаза, а когда Роланд вывел его из стойла, попытался встать на дыбы. «Ну что ты, мальчик?» Роланд похлопал его по шее, огляделся. «Наверное, пауки. Он их ненавидит». Снаружи Лэнджел поднялся и взмахнул руками. Его люди молча двинулись к конюшне. На крыше Дэйв Холлис прижал приклад к плечу. Монокль он давно засунул в карман, чтобы не отбросить случайного блика. Катберт первым вывел лошадь из конюшни. За ним Алан. Третьим Роланд. Быстрый по-прежнему нервничал. «Смотрите!» — воскликнул Катберт, все еще не подозревая о мужчинах, стоящих у них за спиной. Он указывал на север. «Облако в форме медведя! Сулит удачу тем, кто...» «Не шевелитесь, парни!» — приказал Лэнджел. «Даже не переминайтесь ноги на ногу!» Алан начал поворачиваться вскоре от изумления, но сзади послышались клацающие звуки. Взводились курки пистолей и мушкетонов. «Нет, Эл!» — приказал Роланд. «Не двигайся! Замри!» Отчаяние рвалось из груди, уголки глаз щипали слезы ярости, однако он не сдвинулся с места. Катберт и Алан тоже должны стоять. Любое движение их убьют. «Не двигайтесь!» — повторил он. «Оба! Мудрое решение!» Голос Лэнджела приблизился, сопровождаемый звуками шагов еще нескольких человек. «А теперь руки назад!» Две тени появились по бокам Роланда. По размерам левой он догадался, что рядом стоит шериф Эйвери. В этот день он, похоже, не собирался поить их белым чаем. Вторая тень, должно быть, принадлежала Лэнджелу. «Поторопись, Диаборн, или как тебя там? Руки за спину, на поясницу. Твои приятели на мушке, если мы приведем в город двоих, а не троих, жизнь не остановится». «Знает, что рисковать с нами нельзя». Не без гордости подумал Роланд, а вместе с ней пришла горечь. Взяли-то их, как сосунков. «Роланд!» Шепот Катберта переполнял отчаяние. «Роланд, нет!» Но выбора не было. Роланд заложил руки за спину. Быстрый негодующе заржал, как бы говоря, что видеть этого не может, и затрусил к крыльцу бункера, где и остановился. «Сейчас почувствуешь на запястьях металл», предупредил Лэнджел. «Эспосос, наручники». Два холодных кольца охватили запястья Роланда. Дважды щелкнуло. «Отлично!» — другой голос. «Теперь ты, сынок!» «Будь я проклят, если дам заковать себя!» По голосу чувствовалось, что Катберт на грани истерики. Послышался глухой удар, сдавленный крик боли. Роланд повернулся и увидел Алана, опустившегося на одно колено, прижимающего левую руку ко лбу. По лицу бежала кровь. «Врезать ему еще раз!» — спросил Джек Уайт. Старый пистоль он держал за ствол. «Я могу, ты знаешь. Такую рань даже приятно размять руку». «Нет!» Лицо Катберта перекосило от ужаса и горя. У него за спиной стояли трое вооруженных мужчин, стерегущих каждое его движение. «Тогда будь хорошим мальчиком и заведи руки назад». Катберт, борясь со слезами, подчинился. Наручники на него надел помощник шерифа Бриджер. Еще двое мужчин подняли Алана на ноги. Он покачнулся, но устоял. Наручники защелкнулись и на его запястьях. Алан взглядом встретился с Роландом, попытался улыбнуться. Пожалуй, то был самый жуткий момент в это ужасное утро. Роланд кивнул Алану и дал себе зарок. Никогда в жизни, даже если он проживет 1000 лет, такого с ним не повторится. На этот раз Лэнджел заменил галстук шейным платком, но пиджак, как показалось Роланду, он надел тот же, что и на обед у мэра несколько месяцев назад. Рядом с ним, раздувшись от важности, стоял шериф Эйвери. «Парни!» – изрек шериф. «Вы арестованы за преступление против Феода, конкретно за предательство и убийство!» «И кого же мы убили?» – спросил Алан. У кого-то из мужчин вырвался смешок, то ли нервный, то ли циничный. «Мэра, его канцлера, как вы знаете, не хуже меня!» – ответил Эйвери. «А теперь...» «Как вы могли пойти на такое?» – с любопытством спросил Роланд. Обращался он к Лэнджелу. «Мэджис, ваш дом. Я видел на кладбище могилы ваших отцов. Как вы могли поступить так с родным домом, сэй Лэнджел? Я не собираюсь стоять здесь и трепаться с тобой». Лэнджел смотрел через плечо Роланда. «Алварес, приведи его лошадь. Я думаю, такие классные наездники, как вы, справятся с лошадями и без...» «Нет, скажите мне», — прервал его Роланд. «Не стесняйтесь, сэй Лэнджел. Вы же привели сюда только друзей, посторонних тут нет. Как вы могли пойти на такое? Вы бы выебали собственную мать, если бы застали ее спящей со вздернутым платьем!» Рот Лэнджела дернулся, отнюдь не от стыда или раздражения. Его покоробила бестактность Роланда. Потом посмотрел на Эйвери. «Трепать языком в Гилеаде их научили. Ага». Эйвери взмахнул винтовкой, которую держал в руках, занеся приклад над закованным в наручники стрелком. «Сейчас я тебя научу разговаривать с достойными людьми. Научу! Скажи только Френ, и я прочищу ему мозги!» Лэнджел остановил его. «Не дури. Лежащий он нужен мне, только мертвый». Эйвери опустил винтовку. Лэнджел повернулся к Роланду. «Ты не проживешь достаточно долго, чтобы воспользоваться моим советом, Диаборн, но я все равно дам его тебе. В этом мире надо держаться победителей и следить, откуда дует ветер, чтобы не пропустить момента, когда он меняет направление». «Ты забыл лицо своего отца, жалкий маленький червяк!» — отчеканил Катберт. И добился результата, которого не принесла фраза Роланда об изнасиловании матери. Выдубленные солнцем и ветром щеки Лэнджела на мгновение полыхнули румянцем. «На коней их!» — рыкнул он. «Я хочу, чтобы через час они сидели в камере».